Инженер Петра Великого, 4, глава 1. Я вывалился из царского домика в промозглую осеннюю рань, в стылый невский ветерок, тут же потер лицо, пытаясь выдуть из головы остатки сна и табачного чада. Впрочем, голова и без того гудела. Безумие, но в этом безумии что-то есть. Эта фраза государя постоянно крутилась в голове. Считай, и добро на авантюру получил, и приговор себе подписал. Только что я, инженер-попаданец, опять вляпался по самые помидоры в дела государственной важности. Только в этот раз масштаб был такой, что под ложечкой неприятно так посасывало. Рейд на Стокгольм. Мать честная, я до сих пор сам не верил, что ляпнул такое. Но глаза Петра, в которых плескалось отчаяние, выбора мне не оставили. Вернувшись в Игнатовское, я первым делом прошелся по своим владениям, которые за это время стали мне и домом, и крепостью. Подозвал старосту Тимоху. «Тимофей, мужиков собирай. Завтра же начинайте рвы копать, вот тут и тут». Я прикинул, чертя носком сапога по сырой земле, только глубже и шире. А вокруг литейки и мехцеха, где сейчас чистокол, будем стену из камня класть. Высокую, добротную. «Ясно, смекаю, Петр Алексеевич», — кивнул он, озадаченно скребя в затылке. «Только к чему нам крепость-то такая? Нечто швед сюда дойдет, береженого Бог бережет», — уклончиво ответил я. «Давай, за дело». Только убедившись, что процесс пошел, я пошел к Магнитскому. Старик, мой негласный научрукой, пожалуй, единственный, с кем тут можно было говорить на чистоту, был в своем кабинете. В руках, как обычно, стопка бумаг, все никак не мог добить расчеты по баллистике для моих новых мортир. «Леонтий Филиппович, бросай свои цифры, начал я с места в карьер. Дело есть поважнее и совершенно секретное». Я махнул, прикрыл плотнее двери в двух словах, опуская самые опасные детали про заговор в Адмиралтействе, обрисовал расклад. Угроза блокады, армия Карла на границе и моя, на первый взгляд, совершенно безбашенная идея двойного удара по Швеции. Магнитский слушал молча. Его пальцы, перебиравшие листы, застыли. Лицо делалось все серьезнее, а взгляд уперся в карту на столе. Когда я закончил, он еще с минуту молчал, и в кабинете было слышно только, как трещат дрова в печи. «Петр Алексеевич», — наконец выдавил он, и голос у него был какой-то глухой. «То, что вы задумали, это как поставить все свое состояние на кон в кости, зная, что у Шулера они крапленые. Вы хоть прикидываете, каковы шансы на успех? Примерно, Леонтий Филиппович, 1 к 1000, если с оптимизмом смотреть, 1 к 10 000, если говорить по-честному. Я не военный, конечно, но даже я вижу проблемку». Он начал тыкать в карту костлявым пальцем. «Логистика. Вы про логистику-то подумали? Как снабжать десант через море, которое кишмя кишит вражескими кораблями? Как увязать действия двух отрядов на таком расстоянии? Да любая ерунда, ветер не в ту сторону дунет, и все полетит. Людей погубите, а сами окажетесь виноваты». Я дал ему выпустить пар. Он был прав на все 100. Его математический мозг видел все риски, все подводные камни в этом уравнении, которое я набросал. «Все так», — согласился я, когда он немного поостыл. «Но выбора у нас, считай, нет. Сидеть и ждать, пока нас придушат, это 100-процентный проигрыш. А моя идея — тот самый призрачный шанс. И я прошу вас помочь мне превратить это сумасшествие в четкий план. Разложите эту авантюру по полочкам. Мне нужны ваши расчеты». Магнитский тяжело выдохнул, плюхнулся на стул и придвинул к себе чистый лист. «Ладно, давайте думать. Главный удар – Стокгольм. Цель – верфи и склады. Чтобы там как следует разнести за короткое время, нужны солдаты. Нужна артиллерия. Легкая, чтобы таскать было удобно. Чтобы можно было быстро на берег выгрузить и начать палить». «В точку», – подтвердил я. «Мои новые 3-фунтовые полковушки и мортирки. Для такого дела – самое то. Самое то», – медленно повторил Магнитский, что-то черкая на бумаге. «Только сколько их у нас? 10, 2, а для такого дела надо хотя бы батареи 4, а лучше 6, стволов 40-50. А теперь главный вопрос, Петр Алексеевич, из чего мы их отольем?» И тут он попал в самое больное место, в мою главную головную боль последних месяцев, в то, из-за чего мой любимый проект, винтовка СМ-1, так и оставался красивой, но бесполезной погремушкой. «Сталь», — выдохнул я. «Вот именно». Магнитский посмотрел на меня, и во взгляде его была лишь сухая констатация факта. «Сталь, и для легких, прочных пушек, которые должны держать усиленный заряд бездымного пороха, тоже нужна сталь, а его у нас нет. Все с примесями, все капризные, непредсказуемые. Мы можем отлить сотню стволов, и 90 штук из них разнесет на первых же выстрелах. Мы не можем отправлять людей на такое дело, дав им в руки оружие, которое может взорваться в любой момент. Разговор зашел в тупик. Проблемы винтовки и проблемы рейда на Стокгольм неожиданно сплелись в один тугой, неразрешимый узел. У нас не было главного, качественного металла. С конвертером надо еще долго возиться, я не уверен, что в кратчайшие сроки удастся наладить производство на основе конвертера. Я поднялся и подошел к карте, снова уставившись на холодные, пустые просторы Скандинавии. Взгляд метался по побережью, по точкам шведских городов и опять упирался в Стокгольм. Главный удар невозможен. Это было ясно как божий день. И что теперь? Вся затея коту под хвост. Сдаться? Пойти к царю с повинной? Мол, извините, сморозил глупость? Нет уж, дудки. Этого я себе позволить не мог. Должен быть другой вариант. Леонтий Филиппович, медленно проговорил я, не сводя глаз с карты. А если зайти с другой стороны? Раз мы не можем ударить в лоб сейчас, может и не надо? Магнитский поднял на меня уставшие глаза, явно не догоняя, к чему я веду. Помните, я говорил про отвлекающий маневр, про десант в Лапландию, чтобы шуму навести? Помню, настороженно подтвердил он. Еще одна авантюра, только поменьше. А что, если это будет не отвлекающий маневр? Я развернулся к нему, чувствуя, как в голове наконец-то начинает складываться пазл. Что, если это будет первый этап? Самое главное, подготовительная часть всей операции. Я снова ткнул пальцем в север карты. Там богатые залежи железной руды. Руды отменного качества. Мы же из-за нее и хотели изначально весь этот шум поднять. Так, а что, если поменять цель? Мы идем в Лапландию не шуму наводить. Мы идем туда за рудой. Захватываем их месторождение, налаживаем добычу и вывоз. Одним махом и шведов стратегического ресурса лишаем, и себе его забираем. Магнитский слушал, и на его лице постепенно проступало понимание. То есть, протянул он, вы предлагаете сперва обеспечить себя сырьем, наладить здесь, в Игнатовском, производство, наклепать достаточно надежных пушек, и только потом вломить по Стокгольму. Закончил я за него, именно. План становится сложнее, дольше, но он становится реальным. У него появляется фундамент. Это уже не просто шальная авантюра, а многоходовая стратегическая операция. Сначала ресурсы, потом производство, и только в финале решающий удар. А как же нам дадут шведы то все это организовать? А вот тут я смогу кое-что придумать. Здесь как раз не так уж и сложно. Старик аж подскочил, глаза его загорелись. Он снова подлетел к карте, посмотрел на нее, начал что-то быстро строчить на бумаге, прикидывать маршруты, расстояние, время на переход, на обустройство лагеря. Моя идея, одетая в броню прагматизма, ему явно зашла. Это стало сложной задачей со многими неизвестными, зато решаемой. На следующий день мы с Брюсом опять стояли перед государем. В этот раз я говорил без малейших сомнений. Я излагал рискованный, просчитанный план. Я втолковывал ему, что захват ресурсов – это первый и главный шаг, без которого все остальное невозможно. Я тыкал в карту, показывая, где, по данным разведки, лежат эти месторождения. Брюс поддакивал, подкрепляя мои слова донесениями. Шведские гарнизоны в том районе – дохлые. Карл стянул все боеспособные части на юг и юго-запад, оголив север. Петр заложил руки за спину, мерил шагами кабинет, уставившись в пол. Я видел, как у него в голове крутятся шестеренки, взвешивает все за и против. Наконец он остановился и с силой хлопнул ладонью по столу, не со злостью, а коротко и властно, ставя точку. «Быть посему», — отрезал он, — «в этом твоем новом плане, барон, я вижу и шальную удаль, и трезвый расчет. Это мне по нутру. Готовь экспедицию. Времени в обрез. Все, что надо, оружие, людей, припасы, требуй. Не хватит, из-под земли достану, но руду эту вы мне должны привезти. Это будет наш первый шаг. Идите». Я вышел из кабинета как на крыльях. Сумасбродная авантюра получила царское добро и превратилась в конкретную, чертовски сложную, боевую задачу. Задача номер один. Лапландия. Следующие дни завертелись в сплошной круговерти. Подготовка к экспедиции шла в обстановке строжайшей секретности, зато со скоростью пожара. Государь-мужик слова. Любой мой запрос, ушедший через Брюса, получал добро с невиданной для здешних контор прытью. Нужны лучшие лоцманы, знающие северные шхеры как свои пять пальцев, будут. Понадобились деньги на закупку оленьих упряжек у местных саамов, нате вам золото, не жалко. Но больше всего голова у меня болела за людей и вооружение. Я лично просеивал каждого офицера, часами гоняя по всем вопросам кандидатов, которых мне подгонял Брюс. Мне нужны были мужики с головой, способные соображать и действовать самостоятельно, без пинка сверху. Нашелся один, капитан Глебов, толковый, умный офицер. Про таких говорят, с остальным стержнем. Костяком всего отряда я сделал роту преображенцев, которую сам же и натаскивал на окопную тактику. Эти парни уже привыкли к моим казнозарядным фузиям, научились стрелять не в белый свет, как в копеечку, и гранат не боялись. Вдобавок я затребовал себе несколько расчетов легких трехфунтовых мортирок моей конструкции. Для небольших укреплений лучше не придумаешь. Все шло как по маслу, пока мы не встали из-за самой банальной, но и самой главной проблемы – провизия. Север – суровое место, на одних грибах-ягодах не протянешь. Нужны были запасы на несколько месяцев для отрядов пару-тройку сотен глоток. И вот тут-то начались затыки. Главный интендант, на мой прямой вопрос про сухари с солониной, только руками развел. «Ох, беда, Петр Алексеевич, беда, огорчение», – запричитал он, утирая лоб платком. «Склады-то пусты, как карманы мои после ярмарки, еще не поспел урожай. Что было, все в армию ушло. Война, сами понимаете. Сухари сушим, конечно, да муки с гулькин нос. Солонина и вовсе кот наплакал. Чем кормить ваших орлов, ума не приложу». Ситуация была аховая. Без харчей никакой поход не выгорит. Откладывать экспедицию, дать шведам очухаться и подтянуть силы на север. Я уже готов был идти к царю и требовать трясти помещиков на зерно, что вылилось бы в жуткий скандал, как вдруг меня озарило. Решение было неожиданным, но, пожалуй, единственным. Вечером того же дня я сидел с Магницким над картами. Он въедливо высчитывал, сколько пудов овса и сена понадобится для лошадей. «Леонтий Филиппович», — сказал я, отодвинув от себя расчеты, — «а помните, я рассказывал, что по весне посадил новую культуру? А как же», — отозвался он, — «картоха ваша, мужики до сих пор чертовым яблоком ее кличут. Недавно все собрали, два погреба под завязку забили, вот». Я стукнул кулаком по столу. «Вот он, наш провиант». Магницкий уставился на меня, как на ненормального. «Вы хотите солдат картошкой кормить, Петр Алексеевич? Да они же бунт поднимут. Где это видано, солдата, государеву опору, кормить мужицкой едой, да еще и заморской диковиной? Поворчат и съедят», — отрезал я. «Голод не тетка, а картошка, если по-научному, питательная и калорийная, хранится хорошо, и, главное, ее у нас навалом. Мы можем загрузить столько, что на всю экспедицию с запасом хватит, а сухари с солониной пусть выдадут, сколько есть, для разнообразия». На следующий день я уже излагал свою идею царю. Он слушал, покручивая ус, а в глазах плясали чертенята. Он уже был в курсе моих агрономических успехов и сам не раз ел печеную картошку, которую ему передавал Брюс. «Что ж, барон», — протянул он, подумав, — «мысль твоя дерзкая, да здравая. Коли на складах шаром покати, а твоих земляных яблок много, то и выбирать не из чего. Солдат на то и солдат, чтобы жрать, что дают, а не харчами перебирать. Даю добро, грузите свою картоху. Посмотрим, как она себя в походе покажет». Интендант Ананьев, услышав о царском приказе, чуть в обморок не грохнулся, но против воли государевой не попрешь. Вскоре к пристаням потянулись подводы, груженные мешками с отборной картошкой из моих погребов. Мое прогрессорство, которое начиналось как обычный эксперимент, неожиданно стало фактором, от которого зависела целая стратегическая операция. Глядя на эти подводы, я впервые по-настоящему понял, насколько в этом мире все завязано одно на другом и как одно, казалось бы, мелкое новшество может потянуть за собой целую вереницу непредсказуемых событий. Вроде бы все шло без сучка, без задоринки. Корабли для десанта уже грузились у дальних причалов, команды подобрали, солдатам выдавали новое обмундирование и оружие. Моя картошка вызывала у всех косые взгляды, она исправно отправлялась в трюмы. Я уже начал в уме прикидывать детали высадки. Вечером я сидел над списками личного состава. В кабинет без стука влетел Орлов. Лицо у него было чернее тучи. «Петр Алексеевич, беда», — коротко бросил он, тяжело дыша. «Капитана Глебова нашли мертвым». Я отложил перо. «Глебов, один из лучших. Мужик храбрый, толковый, я его лично отобрал. Что стряслось?» — спросил я, чувствуя, как внутри все оборвалось. По мнению доктора, сердце. Говорят, у него и раньше с сердцем нелады были. Нашли в его квартире, за столом сидел, будто задремал. Внезапная смерть. Удобная версия, да жути удобная. А на самом деле, я посмотрел Орлову прямо в глаза. Я там был, все обшарил, пока лекарь не появился. Тихо, без лишних глаз. На шее у него, под воротником, синяк маленький, еле видать. Такой бывает, если башку умело свернуть. И в комнате бардак легкий, будто искали что-то, но очень аккуратно. Я своим ребятам велел к дому присмотреться, соседей потрясти. Я нахмурился. Картина вырисовывалась хреновая. Глебов был здоров как лось. Я сам его на учениях неделю назад видел. Не лады с сердцем, это лапша на уши. Его просто убрали. Тихо, чисто. Но за что, это еще не все, понизил голос Орлов. Я его денщика попросил бумаги капитана показать. Дескать, для отчета в канцелярию. Петр Алексеевич, карта пропала. Какая еще карта? Спросил я, хотя уже нутром чуял ответ. Подробная карта Лапландии, которую вы ему 3 дня назад выдали. С проложенным маршрутом и отмеченными точками. Все остальные бумажки на месте, а ее, нет. Это была диверсия, идеально спланированная и исполненная. Враг пронюхал про экспедицию. Он знал все детали. Маршрут, цели. Кто-то из своих слил информацию. Да сколько можно. Только-только адмиралтейскую верхушку вычистили после этой Гамильтон. И вот, на тебе. Раскопай мне все, что сможешь, тихо сказал я. Кто к нему заходил в последние дни? С кем? Любая мелочь сгодится, но делай все по-тихому. Официально капитан Глебов помер от удара. Когда Орлов ушел, я еще долго сидел в тишине. Пропажа карты означала провал. Весь наш план, построенный на внезапности, летел в тартарары. Теперь шведы будут нас ждать. Укрепят гарнизоны, наставят засад по всему маршруту, перекроют подходы к рудникам. Идти по старому пути, значит вести людей на убой. В ту ночь я не сомкнул глаз, мерил шагами комнату, снова и снова глядя на свой дубликат карты. Каждая точка и линия на ней казались смертельной ловушкой. Враг сделал свой ход, угроза нависла над самой возможностью провести мою задумку. Хотя есть у меня идейка, я даже позволил себе усмехнуться. Враг сделал свой ход, тем лучше для нас. Я бы тогда не придумал еще лучшую затею. Глава 2. Вернувшись к столу, я расстелил свой экземпляр карты. Будь она неладна, идею нужно обдумать. Вот он, маршрут. Уверенная, плавная линия, которую я чертил пару дней назад, теперь кривилась в злорадной ухмылке. Я медленно провел по ней пальцем. Вот тут, у озера, они их примут. Первая засада. А вот на этом узком перешейке поставят пушки. И здесь, у брода. Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные картинки. Проблема. Есть проблема. А любую проблему можно разложить по полочкам. Провести, так сказать, декомпозицию. Что мы имеем в сухом остатке? Первое. Противник в курсе нашего плана и считает его единственно верным. Второе. Он стянет к точкам на этой карте все, что у него есть, оголив другие участки. Третье. У нас в запасе еще есть пара дней. И тут из этих трех простых пунктов начало складываться решение. Настолько дерзкое, настолько наглое, что я не сдержал ухмылку. Если враг думает, что знает твой план, не надо судорожно лепить план, надо заставить его план работать против него самого, надо подсунуть ему наживку, которую он схавает с потрохами. Я схватил перо так, что оно заскрипело, руки подрагивали от азарта, мысли, до этого бродившие в голове, выстроились в четкую схему. Пункт 1. Отвлекающий маневр. Создаем шумный отряд. Командир Орлов, кто же еще? Этот сорвиголова задачу поймет с полуслова. Дать ему роту самых тертых калачей преображенцев и пару моих новеньких мартирок. Задача – не лезть на рожон, изображать бурную деятельность. Двигаться строго по слитому маршруту, но делать это на показ. Разведку вести так, чтобы ее замечали. Устраивать короткие, громкие перестрелки и тут же сваливать. Ночами жечь такие костры, чтобы их из космоса было видно. Они должны стать той самой красной тряпкой, на которую, сломя голову, попрет шведский бык. Пусть прикуют к себе все их внимание, пусть заставят поверить, что главные события разворачиваются именно здесь. Пункт 2. Основной удар. Пока шведы будут носиться по лесам за призраком, мы с основным отрядом пойдем в обход. Я снова впился взглядом в карту. В памяти всплыли старые шведские атласы из архива Брюса. Там, в стороне, было отмечено еще одно месторождение. Пожиже, чем главная цель, но почти без охраны. Путь к нему, через топи до Шхеры, где большим отрядом не сунешься. А вот мы, небольшой, хорошо снаряженный отряд, просочимся. Тихо, без шума и пыли, возьмем то, зачем пришли, и так же тихо растворимся. Я откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. План был рискованный, сложный, и он был реален. Это хитрая, продуманная многоходовка. План двойной обман. За окном уже серел рассвет. На столе ворох исписанных листов. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, но впервые за эту бесконечную ночь на душе отлегло. Появился призрачный шанс на победу, и я был готов вцепиться в него зубами. Я встал, качнувшись, и подошел к двери. Позвал денщика и велел подать транспорт. Нужно было навестить Якова Вильямовича. Он еще не в курсе ночного убийства. В кабинет Брюса я влетел, как на пожар, мимо ошалевшего секретаря. Граф стоял у окна. В полумраке, при свете одинокой свечи, его фигура казалась вырезанной из тени. Ну и видок у меня, должно быть, был, не спавший, злой, запыхавшийся. Да и плевать. Я подошел к столу и без всяких расшаркиваний шлепнул на него свою карту. Яков Вильямович, наш план слили. Но это не повод для расстройства. Это наша возможность все исправить с наилучшей выгодой для себя. И меня понесло. Я говорил быстро, горячо, тыкал пальцем в карту, чуть ли не чертил схемы в воздухе. Я защищал свой двойной обман, как диссертацию, четко, с раскладкой по рискам, с ожидаемой выгодой. Объяснял, как Орлов со своим отрядом будет водить шведов за нос, как их знание станет их же капканом. Как мы с основным отрядом тихой сапой просочимся к другой цели, пока враг гоняется за приманкой. В каждое слово я вкладывал всю злость и энергию этой ночи. Я был уверен, что выдаю ему гениальное в своей наглости решение. Брюс слушал, не меняясь в лице, лишь изредка кивал, и было непонятно, то ли соглашается, то ли просто проявляет вежливость. Когда я наконец выдохся и замолчал, в кабинете повисла тишина. Я даже слышал, как трещит фитиль свечи. Я ждал его реакции, готовый к любому раскладу, к спору, к критике, к приказу отменить все к чертям собачьим. Но уж точно не к тому, что случилось дальше. Брюс медленно откинулся в кресле, закинул руки за голову, посмотрел в потолок и заржал. Не хмыкнул, не усмехнулся, а именно заржал в голос от души. Таким я его не видел ни разу. Этот совершенно неуместный хохот меня возмутил. Я остолбенел. Вся моя бессонная ночь, страх за людей, выстраданный план, и в ответ – смех. Кровь ударила в виски. Это было обидно. «Вам весело, Яков Вильямович», – выдавил я, осознавая, что начинают чесаться кулаки. «На кону сотни жизней, а вы?» «Уймись, барон», – Брюс наконец просмеялся, вытирая выступившие слезы. Он посмотрел на меня, в его глазах, к моему полному изумлению, не было и тени насмешки, только искреннее, почти отеческое восхищение. «Не кипятись, я не над тобой смеюсь, я от удовольствия. Ты превзошел все мои ожидания». Я тупо уставился на него. «Видишь ли, Петр Алексеевич», — продолжил он, мигом посерьезнев, «то, что ты сейчас тут нагородил, это было очень интересно». Он выдержал паузу, а потом начал, как конструктор, разбирать мой мир на детали. Вся эта история со смертью Глебова и пропажей карты, оказывается, была чистой воды инсценировкой, спектаклем, срежиссированным для соглядатаев. А попутно Брюс поспорил с царем на то, что я найду выход. Государь же считал, что из такой проблемы, утечка маршрута, невозможно найти выход, только отмена экспедиции. Они хотели проверить, как я себя поведу в полной заднице. Сдуюсь, прибегу жаловаться или выдам что-то нетривиальное. А я не выдал. Я сделал лучше, вышел из ситуации с наименьшими потерями, если не больше. А Глебов? Прохрипел я. «Капитан Глебов, один из моих лучших людей», — буднично ответил Брюс. «Жив-здоров. Царапина на плече для достоверности, не больше. Сейчас отсыпается в теплом местечке. Мы должны были сделать так, чтобы в утечку поверили все. Карта, которую у него стырили, тоже была липой, наживкой, которую через своего человека скормили шведам. И не единственной. Чтобы окончательно запутать вражескую разведку, каждому ротному командиру в отряде выдали свой, уникальный вариант карты, с разными маршрутами и целями, с запретом на разглашение даже внутри экспедиции, по крайней мере до ее начала. Теперь в Стокгольм лился целый поток противоречивых донесений, и шведский штаб, должно быть, стоял на ушах, пытаясь понять, куда же русские на самом деле сунутся. Я слушал, и меня разрывало на части. С одной стороны, отлегло, что мужики не идут на убой, С другой, бесило, что меня развели. Брюс, видя мое состояние, по-дружески хлопнул меня по плечу. Ты доказал, что стратег. Таким и должен быть настоящий живец, на которого мы ловили крупную рыбу еще на Охте, и на которого будем ловить теперь. Слово «живец» меня покоробило, и все встало на свои места. Все мои успехи, все покушения, все интриги. Я и раньше догадывался, что меня используют в темную, но услышать это прямо, вот так буднично от человека, которого я считал своим покровителем, было невыносимо. Я не партнер, я инструмент, ценный, полезный, но всего лишь инструмент, приманка в большой игре. От этого осознания стало горьковато. Нет, я все понимаю, но все же неприятно. Брюс, должно быть, заметил, как у меня перекосилось лицо. Он понял, что ляпнул лишнего. В голосе его прорезались извиняющиеся нотки. Петр, пойми меня правильно. Интересы государства требуют сложных решений. Ты слишком ценная фигура, чтобы рисковать тобой по-настоящему. Все, что мы делаем, это для блага России. Я молча кивнул. А что я мог сказать? Что мне это не по нутру? Что я не хочу быть наживкой? Глупо и наивно. Я сам в это ввязался. На душе стало паскудно. Я вышел из особняка Брюса на автопилоте, не чуя под собой ног. В голове набатом стучало одно единственное слово. Живец. Не соратник, а наживка. Кусок мяса на крючке для ловли крупной рыбы. Сырой питерский ветер ударил в лицо, но остудить кипящую внутри злость был не в силах. Я брел вдоль темной, свинцовой воды. Все это время, с того самого дня, как я тут очутился, я искренне считал себя игроком. Да, пешкой, но все же фигурой, которая делает свои ходы. Я что-то внедрял, строил, изобретал, наивно думая, что толкаю эту неповоротливую махину в будущее. Оказалось, я не игрок, а шахматная доска, на которой свою партию разыгрывают другие. Мои пушки, станки, мануфактура, все было блесной, на которую слетались враги России, и свои, и чужие. А Брюс с государем просто сидели в сторонке и смотрели, кто клюнет, а потом снимали с доски чужие фигуры. Удобно и цинично до зубовного скрежета. Прогрессорство. Какое же дурацкое, книжное словечко. В моих фантазиях это было чем-то благородным. Нести свет знаний, строить заводы, облегчать людям жизнь. А на деле мое прогрессорство оказалось всего лишь инструментом в политических интригах. Мои технологии – не цель, а средство для выявления предателей, повод для шпионских игр, причина для международных разборок. И чем круче становились мои изобретения, тем жирнее и аппетитнее я становился как наживка. Горькая ирония, нечего сказать. Я остановился, облокотившись на холодный гранит. И что теперь, все бросить? Запереться в своем Игнатовском, выращивать картошку и делать вид, что я не при делах? Нет, такой номер не пройдет. Выход тут только один. Хватит быть наживкой, пора самому становиться рыбаком. А для этого нужна реальная сила, технологическая, промышленная мощь, которая сделает меня не полезным, а незаменимым, даст мне рычаги, чтобы диктовать свои условия, а не быть пешкой. Дорога в Игнатовской прошла как в тумане. Я трясся в карете, смотрел на унылые пейзажи за окном и думал только об одном – о независимости. Вернувшись в имение, я первым делом пошел в свою берлогу, в мастерскую. Здесь, среди родных запахов раскаленного металла, угля и масла, я был на своем месте. Здесь царил порядок и логика, а не столичные подковерные игры. Я подошел к большому столу, где лежали чертежи моего последнего амбициозного проекта, который мог стать ключом к моей свободе. Конвертер. Я провел рукой по чертежу. Эта груша, способная превращать паршивый чугун в качественную сталь, была моим единственным шансом наконец-то получить металл для винтовки СМ-1, для легких пушек, для брони. Я мог построить свою, независимую производственную базу, которая не будет зависеть ни от капризов уральских заводчиков, ни от поставок из-за бугра. Но теперь я понимал, что это не техническая задачка, а вопрос выживания. По-настоящему рулит ситуацией тот, кто контролирует производство стали. Я мысленно начал прикидывать масштаб бедствия. Проблемы, которые раньше казались просто сложными, теперь выглядели практически нерешаемыми. Это был не один вопрос, а целый клубок, который предстояло распутать. Первое и самое главное – футировка, внутренняя обкладка конвертера. Я взял в руки обычный печной кирпич. При температуре жидкой стали, а это 1500 по Цельсию, он просто потечет, как масло. Нужны огнеупоры. В моей прошлой жизни для этого использовали динос или магнезит. А здесь их просто не было. Значит, надо начинать с нуля. С геологической разведки, посылать экспедиции на поиски нужных минералов. Потом, организовывать карьеры. Потом, строить отдельные печи для обжига этих кирпичей по специальной технологии. Это не задача, это, мать его, создание целой новой отрасли. Второе, дути. Чтобы выжечь из чугуна лишний углерод, нужен мощный и непрерывный поток воздуха под давлением. Мои нынешние мехи, работающие от водяного колеса, это, конечно, хай-тек по местным меркам, но для конвертера они, что мертвому припарка. Нужен поршневой компрессор, а чтобы его крутить, нужна паровая машина. Еще один гигантский проект, а это, точное литье здоровенных цилиндров, притирка поршней, хитрые клапаны. Это целая новая вселенная точной механики, о которой тут имели весьма смутное представление. И третье, самое тонкое, контроль химии. В 21 веке лаборант засунул бы пробу в спектрометр, и через минуту получил бы полный расклад. Здесь же, только глаз, нюх и интуиция. Значит, мне придется обучать мастеров, придется создавать новую касту, сталеваров-виртуозов, которые годами будут учиться определять готовность плавки по цвету пламени из горловины конвертера, по снопу искр, по звуку, от глухого гула до оглушительного рева. Мне нужно было превратить точную науку в высокое, почти шаманское искусство. Я отошел от стола и плюхнулся на лавку. Картина вырисовывалась эпическая. Конвертер – это верхушка целой технологической пирамиды, фундамент которой мне еще только предстояло построить. Огнеупоры, горное дело, паровая энергетика, точная механика, обучение уникальных спецов. Каждая из этих задач сама по себе тянула на дело всей жизни. Но странное дело, это осознание не придавило меня, наоборот, протрезвило и собрало в кучу. Хаос в голове после разговора с Брюсом сменился ясным, холодным пониманием. Вот он, мой путь, долгий, муторный, почти нереальный. Путь от живца к игроку. Из меня выветрились последние остатки наивности, уступив место холодному, циничному расчету. Раз уж я фигура в чужой игре, то свою роль надо играть на Оскар. Следующие дни прошли в дикой гонке, зато теперь я действовал более осмысленно. Подготовка к экспедиции выходила на финишную прямую, и я рулил процессом, уже четко понимая всю эту многоходовочку. Я лично проводил инструктаж для Орлова. Мы закрылись в моем кабинете, и я без всяких экивоков обрисовал задачу. Никаких подвигов, никакого умри, но сделай. Его миссия – быть актером в большом спектакле для шведского зрителя. «Твоя задача – шуметь», – говорил я, водя пальцем по карте. «Громко и правдоподобно. Я хочу, чтобы о каждом твоем шаге тут же летела депеша в Стокгольм. Пусть их шпики видят ваши костры за 10 верст. Пусть слышат ваши перестрелки и находят следы огромного лагеря. Ты должен вбить им в головы, что именно ты – главная угроза. Заставь их гоняться за тобой по лесам, пока мы будем делать свое дело. И главное, береги людей. Ваша цель не победа в стычке, а выживание и создание видимости». Орлов слушал внимательно. Он, в отличие от меня, похоже, воспринимал все это как само собой разумеющееся, как обычную военную хитрость. Не задавал лишних вопросов, только уточнил пару моментов по тактике отхода и связи. Этот тертый калач чувствовал себя в этой атмосфере интриг и обмана как у себя дома. Наша операция все больше напоминала театральную постановку, где у каждого своя роль, и от безупречной игры зависел успех всего предприятия. Однажды, когда я лично контролировал погрузку провизии и боеприпасов, меня нашел запыхавшийся гонец от Брюса. Срочный вызов. Я мысленно выругался, опять какая-то новая вводная, и поскакал в город. Граф встретил меня в отличном настроении, что случалось с ним нечасто. С довольной ухмылкой он сообщил, что наш план работает как часы. Его агентура в Стокгольме доносила о полном бардаке в шведском генштабе. Поток противоречивых донесений, основанных на наших липовых картах, вверг их в ступор. Они не могли понять, куда нацелен главный удар, и метались, пытаясь укрепить сразу все направления. Наша деза сработала на все 100. «Но я позвал тебя не за этим, барон», — сказал Брюс, разливая по бокалам рейнское. «Есть еще одно дельце государственной важности». Я напрягся, ожидая очередного сюрприза. «Сегодня вечером светлейший князь Меншиков закатывает грандиозный бал. Ты обязан там быть». Я уставился на него, как на ненормального. «Бал, у меня дел не в проворот, как к лешему бал. Яков Вильямович, «Вы шутить изволите?» – не сдержался я. «У меня каждая минута на счету. Какой, к черту, бал? Мне надо быть со своими, все проверить, а не расшаркиваться перед напудренными фифами и глушить шампанское». Я думал, он начнет уговаривать, но вместо этого его лицо стало каменным, а в голосе появился металл. Он так стукнул бокалом по столу, что вино чуть не расплескалось. «Ты должен там быть, барон, и это не развлечение, это часть твоей новой работы. Заруби себе на носу. Наши враги сидят не только в Стокгольме. Многие из них будут сегодня вечером во дворце Меншикова, будут тебе улыбаться, говорить комплименты и пытаться залезть в душу. Главные битвы сейчас выигрываются и проигрываются здесь, в этих блестящих гостиных и на балах. Европейские державы ведут свою игру, пытаясь придушить нас в колыбели. Ты должен знать их в лицо». Он сделал паузу, буквально просверливая меня своим тяжелым взглядом. «Сегодня вечером я познакомлю тебя со всеми ключевыми иностранными лазутчиками в Петербурге», медленно, отчеканивая каждое слово, произнес Брюс. «С англичанами, австрийцами, голландцами. Они все о тебе наслышаны, о загадочном инженере-самородке, который творит для царя чудеса. Они все хотят понять, кто ты такой. Пришло время им познакомиться с главным секретным оружием государя. И пришло время тебе посмотреть в глаза тем, кто желает твоей смерти не меньше, чем сам Карл». Глава 3. На следующий день я снова оказался в кабинете Брюса, аккурат за пару часов до самого бала. Яков Вильямович настоял на встрече. «Неожиданный гость, барон. Ваше присутствие необходимо», — последовал комментарий от секретаря Брюса. Гостем оказался английский посол, лорд Эшвард. Я застал его у Брюса. Высокий, тощий, как жердь, одетый с иголочки, он разглядывал карту Московии на стене с таким видом, будто прикидывал, почем нынче такие страны на рынке рабов. Заметив меня, он обернулся, и его тонкие губы скривились в чем-то отдаленно напоминающем улыбку. «А, барон Смирнов», — протянул он на чистом, но совершенно безжизненном русском, — «наслышан о ваших многогранных талантах. Говорят, вы творите настоящие чудеса для армии его царского величества». Брюс нас представил, хотя было и так понятно, что оба мы прекрасно знаем, с кем имеем дело. Мы расселись. Лорд Эшвард устроился в кресле напротив, закинул ногу на ногу и завел волынку про погоду, про сложности навигации в Финском заливе и про добрые соседские отношения между нашими странами. Его речь лилась гладко и вежливо, меня аж в сон клонить начало. Я дал Брюсу возможность вести этот дипломатический пинг-понг. Понятно, что меня позвали сюда не для мебели. Мое присутствие было частью какой-то игры. Наконец, вдоволь наболтавшись про взаимную торговлю, лорд перешел к сути. «Кстати, граф», — сказал он, как бы между прочим обращаясь к Брюсу, но сам при этом косился на меня, — «до Лондона доходят весьма беспокойные слухи о некой, так сказать, повышенной военной активности русских у шведских границ, если конкретнее, в Лапландии». Брюс и бровью не повел. «Слухи, милорд, на то и слухи, чтобы будоражить умы. Россия – держава мирная, но вынуждена денно и ночно блюсти свои бескрайние рубежи, особенно в нынешние смутные времена». «Разумеется», – кивнул Эшвард, стальным взглядом уставившись в меня. «Однако, когда это блюдение рубежей происходит в районе, представляющем, скажем так, немалый экономический интерес для британской короны, мы не можем не высказать глубокую обеспокоенность. Как вам известно, некоторые наши весьма уважаемые горнопромышленные компании уже имеют предварительные договоренности со шведской стороной о разработке тамошних месторождений. Полагаю, вы меня понимаете». Теперь все встало на свои места. Информация и правда ушла и к шведам, и к их новым корешам-англичанам. Они были в курсе наших планов. Они защищали свой будущий навар, который мысленно уже положили в карман. Убийство Глебова, пропавшая карта — все это звенья их совместной операции. Лорд Эшвард выдержал паузу, достал табакерку, изящно зацепил щепотку табака. «Я искренне надеюсь, барон», — он снова уставился на меня, с ехидной усмешкой добавив, — «что ваши многочисленные и, без сомнения, выдающиеся таланты не будут пущены на ветер в рискованных авантюрах, способных нарушить тот хрупкий мир, что еще теплится на севере. Это могло бы повлечь за собой самые непредсказуемые последствия для наших торговых связей». Это была угроза, завернутая в красивые слова. Он прямым текстом говорил: «Мы знаем, что вы затеяли, и если сунетесь в Лапландию, то будете иметь дело не только со шведами, но и с нами. И последствия для связей могли означать что угодно, от торговой блокады до появления английских военных кораблей рядом со шведскими. Внутри меня закипала глухая злость. Этот надушенный аристократ сидел здесь, в нашей столице, и по сути указывал нам, что мы можем, а чего не можем делать у себя же под носом. «Милорд», не выдержал я, мой голос прозвучал резче, чем следовало бы, наверное. «Мои таланты, как вы тут сказали, служат только интересам моего государя и моей страны. И если эти интересы потребуют, чтобы я отправился хоть к черту в пекло для защиты наших границ, я это сделаю не раздумывая». На секунду в глазах Эшварта мелькнуло удивление, смешанное с досадой. Он явно не ждал от меня такой прямоты. Он тут же взял себя в руки. «Весьма патриотично, барон. Похвально», – процедил он. «Главное, чтобы патриотизм не шел вразрез со здравым смыслом». Он встал, обозначая, что разговор окончен. Брюс проводил его до дверей с той же каменной вежливостью. Когда посол ушел, мы еще пару минут сидели молча. «Ну что ж, Петр Алексеевич», — наконец сказал Брюс, — «теперь вы все видели своими глазами. Визит лорда Эшварта оставил после себя паскудное послевкусие и окончательно развеял последние иллюзии. Наша лапландская авантюра перестала быть тихой операцией. Она превратилась в открытую зарубу, где на другой стороне доски сидел шведский король и жирные британские интересы. Каждый наш чих теперь будут разглядывать под микроскопом, а любой косяк использовать против нас. Я всю голову сломал, как быть дальше. Свернуть экспедицию, значит проиграть, даже не начав драку. Продолжать, значит лезть на рожон, рискуя огрести таких проблем, по сравнению с которыми вся армия Карла покажется детским садом. На фоне этих невеселых мыслей Брюс вручил мне тяжелый свиток, запечатанный здоровенной сургучной печатью с орлом. Это был именной государев указ. Внутри, на дорогой гербовой бумаге, размашистой вязью было начертано, что полковник Петр Алексеевич Смирнов за особые заслуги перед Отечеством, за родение в делах государевых и приумножение мощи военной жалуется титулом барона Российской империи. В придачу отваливали земли в Ингерманландии кругленькую сумму на достойное обустройство. Все это и так было озвучено ранее самим государем, но только сейчас я получил документы на титул. Это был хитрый политический ход царя. В глазах европейских партнеров типа лорда Эшварта руководитель секретной операции теперь был титулованным дворянином с личным кредитом доверия от монарха. Брюс подтвердил мои догадки. «Примите поздравления, барон. Государь считает, что таким важным делом должен заниматься человек не только умелый, но и знатный. Это заткнет глотки многим завистникам здесь и заставит наших заморских визави относиться к вам с большим уважением. Деньги, что мне причитались по указу, вручил сам Брюс. Сумма была внушительная, на нее можно было отгрохать приличную усадьбу с флигелями и парком. Но мысли мои были далеки от барских затей. Я мысленно смотрел на Игнатовское, на чадящие трубы литейки, на гудящие цеха, вот она, моя настоящая усадьба, никаких барских хором, все, на безопасность. Строительные работы, что я начал раньше, теперь пойдут с удвоенной силой. Я построю настоящий форт, способный выдержать даже осаду. Вечером, в новом полковничьем мундире, я вошел в залитый свечами зал дворца Меньшикова. Шум, гам, музыка, шелест платьев, блеск брюликов, все это разом на меня навалилось, заставив на миг замереть в дверях. Меня тут же заметили. Новый барон, да еще и явный любимчик царя, это было целое событие. Ко мне тут же потекли ручейки желающих поздравить, заискивающе заглянуть в глаза. Я отбрехивался общими фразами, стараясь держаться поближе к Брюсу, который в этой тусовке плавал как рыба в воде. Я зацепил взглядом лорда Эшварта. Он стоял в кучке иностранных дипломатов и, увидев меня, едва заметно вскинул бровь. На его лице читалось плохо замаскированное удивление. Пытаясь сбежать от назойливого внимания, я ушел к окну, откуда был вид на сад. В стороне от галдящей толпы стояла фрейлина. На ней было простое, элегантное темное платье, которая выгодно выделяла ее на фоне разодетых как на ярмарку придворных дамочек. Она держалась с тихим достоинством, в ее позе была какая-то затаенная печаль. В этот момент рядом со мной вырос Брюс. «Скучаете, барон?» — с легкой усмешкой поинтересовался он. «Не мое это все, Яков Вильямович», — честно признался я. Брюс проследил за моим взглядом. «А, баронесса Изабелла де ла Серда. Печальная история. Ее батюшка был одним из храбрейших офицеров и, пожалуй, лучшим знатоком тактики, которого я знал, но язык у этого испанца был слишком уж прямой, а врагов нажил, не сосчитать. попал в опалу по ложному доносу одного влиятельного ворюги, которого пытался за руку поймать. Сняли со всех должностей, живет почти в забвении, а дочка его осталась при дворе Филиппа В. Бурбона. Она в составе испанского посольства, девка гордая, с характером. «Пойдемте-ка, я вас представлю». Не успел я и рта раскрыть, как Брюс уже тащил меня к ней. «Баронесса, позвольте вам представить нового сподвижника государя, барона Петра Алексеевича Смирнова». Она сделала легкий книксон, я в ответ согнулся в поклоне. «Наслышана о вас, барон», ее голос был тихим, с легким акцентом. «Говорят, вашими трудами московитская артиллерия чудеса творит. Стараемся, баронесса, на благо Отечества», произнес я дежурную фразу. Разговор не клеился. Я понятия не имел, о чем говорить с барышней из этого мира, а она, похоже, и не собиралась поддерживать пустую болтовню. «Яков Вильямович упомянул, что ваш отец офицер», решил я сменить тему, чтобы хоть как-то разбавить неловкость. «Был», поправила она, с горечью в голосе. «Теперь он просто опальный старик, всеми забытый. Брюс говорил, что он большой тактик», осторожно закинул я удочку. На ее лице мелькнул живой интерес. «Чистая правда, он всю жизнь отдал армии, изучал битвы, карты составлял, говорил, что исходил Кастилию вдоль и поперек, и ни одна карта и десятой доли не показывает того, что там есть на самом деле, тайных троп, перевалов, озер. Он считал, что тот, кто знает эти тропы, может провести войско там, где враг его и ждать не будет. Да только знания его никому не пригодились. Его отставили. В моей голове будто что-то щелкнуло. Я посмотрел на Изабеллу совершенно другими глазами. Теперь она была для меня, возможно, единственным ключом к успеху всей нашей безнадежной затеи. Расспрашивая про отца Изабеллы, я узнал много интересного, что только подтверждало мою задумку. Я уже толком и не помню, как закончился тот бал. Разговор с баронессой выбил меня из колеи, заставив мозги крутиться с бешеной скоростью. Весь остаток вечера я высматривал в толпе Брюса. Взглядом я скользил по напудренным парикам, расшитым камзолом и шелестящим платьем, но видел перед собой совсем иное. Я, человек 21 века, привыкший к концепции быстрой, технологичной войны, видел всю дикость и неэффективность здешних методов. Идея пришла сама собой, рожденная духотой бального зала. Горячий, спертый воздух, плотно насыщенный запахами духов, пота и воска от сотен свечей. Что, если так же насытить воздух, но не ароматами, а чем-то горючим? Создать облако взвеси, а потом поджечь. Объемный взрыв. В моем времени это называли термобарическим боеприпасом, вакуумной бомбой. Оружие страшной силы, выжигающее все в определенном объеме и создающее следом губительную ударную волну за счет разницы давлений. Здесь, в 1705 году, это будет выглядеть как гнев самого господа. Мысли лихорадочно закрутились, выстраивая технологическую цепочку из доступных материалов. Главная проблема – топливо, нефти, бензина, керосина нет и в помине. Но что есть? Спирт, этиловый спирт, хлебное вино, как его тут называют. Отличная горючесть, но слишком быстро испаряется и сгорает. Нужно что-то более вязкое, жирное. Скипидар. Его получают перегонкой сосновой живицы. Этого добра в России навалом. Смесь скипидара и спирта. Да, это уже интересно. Спирт обеспечит легкое воспламенение и быстрое создание первичного облака пара, а тяжелые фракции скипидара дадут телу взрыву, его мощь и температуру. Но как распылить эту адскую смесь? Просто взорвать бочку с ней? Глупость. Большая часть топлива просто сгорит в эпицентре, не успев смешаться с воздухом. Эффект будет как от большого костра, не более. Мне нужен двухстадийный подрыв. Первая стадия – дисперсия, распыление. Мне нужен слабый, толкающий взрыв. Не дробящий, а именно вышибной. Идеальный кандидат – дымный порох. Свой бездымный не рассматриваю. Его здесь как грязи. Он не бризантин, как тротил, он горит относительно медленно, создавая большое количество газов. Если взять прочную дубовую бочку, укрепить ее дополнительными железными обручами, залить внутрь мою горючую смесь, а в центре разместить небольшой пороховой заряд, нужно рассчитать его массу. Слишком мало, и он просто расколет бочку, жидкость вытечет лужей. Слишком много, и он воспламенит смесь прямо внутри, превратив мое гениальное оружие в примитивный огненный шар. Нужна золотая середина. Заряд, который с силой выплеснет, распылит содержимое в мелкодисперсный туман, в аэрозоль. Я мысленно представил себе конструкцию. Бочка, скажем, литров на 50, внутри, по центральной оси, проходит полая трубка, возможно, медная. В эту трубку закладывается вышибной заряд черного пороха. Он должен быть герметично упакован, чтобы не пропитался топливом. Вокруг – сама горючая смесь. Для большей эффективности в нее можно добавить угольную пыль, или даже мучную. Мельчайшая взвесь твердых горючих частиц резко повысит энерговыделение и температуру горения. Смесь спирта, скипидара и угольной пыли – дыхание дьявола, не иначе. И тут же встает вторая, самая сложная задача – второй взрыв, инициация. Он должен произойти с задержкой, ровно через тот миг, когда топливное облако достигнет оптимального размера и концентрации. Секунда, может, полторы. Как это реализовать без электроники и таймеров? Использовать два отдельных фитиля? Нет, слишком ненадежно. Погрешность горения даже в долю секунды может провалить все дело. Решение должно быть в самой конструкции. Единый воспламенитель. Бигфордов шнур. Он уже известен и не распространен. Я могу сделать свой аналог, плотный шнур, пропитанный селитрой и обернутый в несколько слоев ткани. Идея. Шнур входит в боеприпас. В точке, где он достигает центрального вышибного заряда, от него делается небольшое ответвление, которое и поджигает порох. Но основной шнур идет дальше. Он продолжает гореть. Нужно лишь рассчитать его длину так, чтобы он горел те самые полторы секунды после первого взрыва. А на конце этого основного шнура, второй, уже инициирующий заряд. Он не должен быть большим. Его задача – дать мощный, высокотемпературный факел. Возможно, это будет смесь с магниевой стружкой. Стоп, какой магний? Его еще не выделили в чистом виде. Но можно использовать порошок железа или алюминия. Алюминия тоже нет. Хорошо, железные опилки. Смесь серы, селитры и мелких железных опилок даст сноп ярких, горячих искр. Именно то, что нужно для поджога аэрозольного облака. Итак, вот она, моя вундервафля. Бочка с дыханием дьявола. Внутри, система из двух зарядов на одном фитиле. Поджигаем шнур. Боеприпас летит к цели, его можно закладывать под стены или доставлять с помощью мортиры. Через несколько секунд горения фитиля срабатывает первое ответвление, бах, слабый хлопок, и вышибной заряд разбрасывает вокруг бочки на 10-15 метров облако липкой, горючей взвеси. И пока ошеломленный противник пытается понять, что за чертовщина на него пролилась, догорает основной шнур и второй заряд дает ослепительную вспышку. В это мгновение весь объем топлива воздушной смеси детонирует. Огненный шар, сжигающий весь кислород, за ним сокрушительная ударная волна и обратная волна разряжения, разрывающая легкие. Ни одна крепостная стена, ни один строй пехоты не устоит. Я даже поежился, представив себе эффект. Это было оружие истребления, но альтернативой были горы трупов и десятилетия изнурительной бойни. Иногда, чтобы спасти тысячи, нужно применить нечто, от чего кровь стынет в жилах. Пусть это будет моим козырем. А пока мне нужен был Яков Брюс. Когда я наконец нашел его в одном из дальних кабинетов за бокалом вина с австрийским послом, то еле дотерпел, пока тот откланяется. Яков Вильямович, есть идея, выпалил я, едва мы остались вдвоем. Мне надо немедленно повидаться с отцом Изабеллы де Лассерда. Брюс смерил меня долгим, пронзительным взглядом. Он сразу догадался, о чем пойдет речь. И я рад, что мы без слов поняли друг друга. Мне нужно было получить его одобримс. Я так и думал, что разговор с его дочкой наведет вас на эти мысли. Без малейшего удивления сказал он. Что ж, идея толковая. Но имейте в виду, капитан, человек гордый и на весь свет обиженный. Уломать его помощь будет непросто. Я попробую, сказал я. Получив от Брюса адрес и негласное добро, я свалил из дворца. Поздним вечером, уже переодевшись из парадного мундира в простой темный кафтан, я стоял у скромного деревянного дома на одной из тихих питерских улочек. Здесь, вдали от дворцовой суеты, разместилось испанское посольство. Дверь мне открыл старый седой слуга и смерил меня недоверчивым взглядом с головы до ног. Барон Смирнов к капитану де Лассерда. По делу срочному и тайному. Меня провели в небольшую комнату. Вскоре появился и сам капитан. Высокий, худой старик с седой бородой и такой выправкой, которую не сломили ни годы, ни опала. Его глаза смотрели устало и колюче, как у загнанного в угол волка. Он даже не предложил мне сесть. Чем обязан визитом столь важной птицы? Голос у него был сухой, без капли радушия. Я пришел просить вас о помощи. Он горько усмехнулся. О помощи? Меня, старика, чье имя смешали с грязью, вы не по адресу, барон. Мои знания и опыт оказались никому не нужны. Я понял, что ходить вокруг да около – гиблое дело. Решил рискнуть. Капитан, я готовлю секретную экспедицию на север, в Лапландию. Цель ее – государственной важности. Но на днях у нас стряслась беда. Убили одного из моих лучших офицеров, а с ним пропали все наши карты с маршрутами и целями. На лице капитана не дрогнул ни один мускул, взгляд стал еще жестче. А я здесь при чем? У вас огромный опыт по передвижению войск в подобной местности. Враг знает наши пути, он будет нас ждать. Идти по старым маршрутам – верная смерть. Ваша дочь сказала, у вас огромный опыт по передвижению войск по горным перевалам. Повисла тяжелая тишина. Капитан буравил меня взглядом, будто пытался просканировать насквозь, увидеть, вру я или нет. Мне нечего было скрывать. Кто украл карты? Наконец спросил он. Точно не знаем, но след тянется к шведам и их новым дружкам, англичанам. Он медленно кивнул, словно мои слова лишь подтвердили то, о чем он и сам думал. Англичане, эти всегда ищут, где навариться. Так было и так будет. Он отвернулся к стене, на которой висело старое трофейное оружие. Долго молчал. Я ждал, боясь спугнуть его решение неосторожным словом. «Хорошо», — наконец произнес он, не оборачиваясь. «Я помогу вам, но не из любви к вашей России, а потому что ненавижу англичан и их продажных подпевал. Они погубили мою карьеру, они же оклеветали меня перед королем». Он повернулся ко мне, и в его глазах горел холодный огонь. «Однако, барон, у меня есть условия». Я кивнул, готовый выслушать. «Во-первых, моя дочь не должна знать о моем участии. Она и так слишком много страдала из-за моих дел. Во-вторых, я не стану сидеть в ваших канцеляриях и чертить карты для бездарных штабистов. Если хотите моего совета, везите меня с собой». Последнее условие заставило меня задуматься. Капитан был немолод, а путь предстоял тяжелый, но отказать ему значило потерять единственный шанс. «Договорились», — сказал я, — «но путь будет опасный. Я видел больше опасностей, чем вам снилось, барон», — усмехнулся он. «Мы условились о встрече через 3 дня. Я ушел в ночь, обдумывая новый план. Если дело Асерда действительно сможет сделать новый маршрут, как провести отряд по неожиданным тропам, то у нас еще был шанс переиграть шведов и англичан, с учетом уже имеющегося плана по ложной цели в лице Орлова».